Стивен Эриксон. Цикл «Лазанская книга павших». Книга шестая. «Охотники за костьми». Том второй. Книга третья. «Тени короля». Кто сможет сказать, где разница между истиной и сонмом желаний, совместно придающих форму памяти? Каждая легенда многослойна, и внешний ее рисунок фальшиво сочетает форму и намерение. Мы искажаем сознательно, мы подгоняем глубокий смысл под лекало воображаемой нужды. Ложь приносит одновременно и неудачу, и дар, ибо, отрицая истину, мы вольно или невольно признаем некое универсальное значение. Частное отдает дань общему, детали служат величию целого, и в сказках мы превосходим наши мирские «я». Свивая слова, мы поистине привязываем себя к идее человечества. Предисловие к книге «Среди обреченных». Гиборик. Глава 12. Он говорил о тех, кому суждено пасть, и в холодных очах его виделась истина. Те, о ком он говорит, это мы. Слова его о сломанном тростнике, о заговоре отчаяния, о сдаче как даре и об уничтожении во имя спасения. Он говорил о расплескивании войн. Он советовал нам бежать в дикие земли, где мы сможем избежать напрасной траты жизней. Речение железного пророка Сакуф Ареса в передаче «Анибаров. Народа прутьев». Только что прогалина между древесными стволами была пуста. Миг спустя Самар-Дев случайно глянула и задохнулась, заметив людей. Дикари стояли со всех сторон, занимая солнечные места, вокруг которых росли черные ели, папоротники и колючие кусты. «Карса Орланг», — шепнула она, — «у нас гости». Тиблор, руки его были покрыты запекшейся кровью, отодрал еще один кусок мяса от бычьего бедра и только потом поднял голову, хмыкнул и вернулся к мясницкой работе. Они осторожно приближались, выходя из лесного сумрака. Низенькие, жилистые, в крашеных шкурах, руки обвиты кусками меха. Кожа их была цвета болотной воды, грудь и плечи покрывали ритуальные рубцы. Вокруг рта у каждого была нанесена краска из пепла, отчего дикари казались бородатыми. Темные глаза обведены кольцами серого и голубоватого цветов. Они несли топоры, копья. На кожаных поясах висели различные ножи. На многих были украшения из холоднокованной меди, имитирующие разные фазы луны. Один из воинов имел ожерелье из костей какой-то крупной рыбы, внизу которого поблескивал золотым ободом диск из черненой меди. Вероятно, он представлял полное затмение. Этот человек, очевидно, вождь, вышел вперед на три шага и, освещенный ярким солнцем, медленно склонился перед равнодушным Карсой. Самар заметила, что у него есть что-то в руках. «Карса, обрати внимание, твои поступки определят, пройдем ли мы здесь мирно или получим ночью копье в спину». Тиблор перехватил длинный нож, которым кромсал мясо, и с силой вонзил его в остатки пхидерина. Затем встал и обратился лицом к коленопреклоненному дикарю. «Встань!» Тот вздрогнул и опустил голову. «Карса, он предлагает дар». «Пусть предложит стоя! Его народ прячется в диком лесу, потому что слишком часто кланяется. Скажи, что нужно встать!» Они переговаривались на торговом языке, и что-то в реакциях воина подсказывало Самар, что он понимает предложение, ибо он неловко встал на ноги. «Муж великих деревьев!» — сказал он с грубым и гортанным акцентом. «Несущий разрушение! Анибары предлагают этот дар и просят в ответ даровать...» «Тогда это не дарение, а обмен!» — прервал его Карса. В глазах воина мелькнул страх. Другие члены его племени, анибары, стояли между деревьев тихо и неподвижно. Однако Самар уловила их растущее беспокойство. Вождь начал снова. «Это язык обмена, несущий, ты прав. Яд, который приходится глотать, он плохо служит нашей цели». Карс скривился, бросив Самар-Дев. «Это слишком много никуда не ведущих слов. Объясни, ведьма». «Это племя следует обычаю, утерянному иными народами семи городов», — сказала она. «Традиции обмена дарами. Дар является мерилом множества вещей. Существуют тонкие и сложные способы определения ценностей. Анибары поневоле научились торговать, но они ценят в вещах не то, что мы, и поэтому обыкновенно проигрывают в сделках. Полагаю, они не умеют вести себя сообразно хитрости и подлости цивилизованных купцов. То есть... «Достаточно!» — прервал ее Карса. Он махнул вождю рукой. Тот снова вздрогнул и сказал: «Покажи мне дар, но вначале назовись». «На отравленном языке я зовусь искателем лодок». Он поднял предмет повыше. «Памятка отваги великого отца Пхедеринов». Самар-Дев поглядела на Карсу, подняв брови. «Это должен быть сушеный член быка». «Я знаю, что это», — прорычал он. «Искатель лодок, чего ты хочешь взамен?» «В лес пришла нечисть, теснит кланы северных анибаров. Они режут всех на своем пути без всякой причины. Эти выходцы не умирают, ибо владеют воздухом, так что каждое брошенное копье обращается на бросивших его. Так мы слышали. Мы потеряли много имен». «Имен?» — удивилась Самар. Он метнул на нее взор, кивнул. «Род. 847 имен из северных кланов моей свиты». Он показал на безмолвных воинов. «Столько же много имен потерял каждый стоящий здесь. Мы скорбим по себе самим, но больше всего по детям. Мы не можем вернуть имена. Они ушли и никогда не придут, и потому мы уменьшаемся». «Вы желаете, чтобы я убил этих выходцев?» — сказал Карса. «В обмен на дар?» «Да». «И сколько же их?» «Они приходят на больших серокрылых судах и ведут охоту в лесу. Охотников 12 голов. Их ведет гнев. Но чтобы мы не предлагали этот гнев не утолить, мы не знаем, что делать». «А может, предложить им клятый член?» Но Самар-Дев не высказала свою мысль. «И сколько было таких охот?» «Пока 20, но корабли не уходят». Лицо Карсы страшно потемнело. Самар-Дев никогда еще не видела его в таком гневе и даже испугалась, не разорвет ли он маленького человека. Вместо этого он сказал: «Отбросьте свой позор! Отбросьте его, все вы! Убийцам не нужна причина, чтобы убивать. Это их развлечение. Для таких тварей достаточно уже вашего существования». Он ступил вперед и принял памятку отваги из руки искателя лодок. «Я убью их всех! Я потоплю их мерзкие суда! Так я...» «Карса!» — завопила Самар. Он сверкнул глазами. «Прежде чем ты произнесешь столь крайнюю клятву, подумай о более приемлемом варианте». Она заторопилась, увидев выражение его лица. «Ты мог бы, к примеру, удовлетвориться выдворением чужаков с суши на корабли, сделать лес недоступным». Последовало напряженное молчание. Наконец Тиблор вздохнул. «Да, это сойдет, хотя мне так и хочется поплыть за ними». Искатель лодок следил за Карсой полными восторга и трепета глазами. Самар показалось на миг, что Тиблор против обыкновения шутит, но нет, великан серьезен. К своей досаде Самар ощутила, что верит в обещания воина, не находя в них ничего абсурдного. «Ну, время принять такое решение еще есть, не так ли?» «Да», — он скривился, повернувшись к искателю лодок. «Опиши выходцев». «Высокие, но не так, как ты. Их плоть цвета смерти. Глаза, как холодный лед. Они несут железное оружие, и среди них шаманы. Их дыхание — хворь. Ужасные облака ядовитого пара. Кого они коснутся, тот умирает в муках». Самар-Дев сказала Карсе: «Думаю, термин «выходец» означает всех и все, что не из нашего мира. Но он сказал, они плывут на кораблях. Не похоже на настоящих неупокоенных. Дыхание шаманов, наверное, магия». «Искатель лодок, когда я закончу здесь, отведешь меня к выходцам». Кровь отлила от лица вождя. «Это много, много дней пути, о несущий. Я думал послать вести о твоем приходе на север». «Нет, ты идешь со мной». «Но почему?» Карса сделал шаг и схватил рукой искателя лодок за шею. Подтянул к себе. «Ты узришь, и, став свидетелем, станешь больше, чем ты есть сейчас. Ты подготовишься к тому, что ожидает тебя и твой жалкий народец». Он отпустил руку. Вождь, задыхаясь, закачался на месте. «Некогда мой народ верил, что может спрятаться», — оскалил зубы Теблор. «Он заблуждался. Я понял это, и ты поймешь. Ты думал, что выходцы — это все вам грозящее? Ха-ха, глупец! Они лишь первые!» Великан вернулся к разделке мяса. Взор искателя лодок наполнился ужасом. Он поспешно отвернулся и зашипел на своем наречии. Шестеро воинов рванулись к Карсе. На ходу они вытаскивали ножи. «Теблор!» — крикнула Самар. Искатель лодок поднял руки. «Нет, несущие тебе не хотят причинить вреда. Они просто помогут с разделкой туши. У меня много людей, так что не стоит терять времени». «Я хочу, чтобы выделали шкуру». «Да». «И чтобы ее и копченое мясо доставили к нам». «Да». «Тогда идем немедленно». Голова искателя лодок дернулась вниз, как будто, услышав этот приказ, он вдруг потерял голос. Карса с неприятной гримасой взял нож и пошел к луже солоноватой воды, в которой вымыл от крови сперва нож, потом руки. Самар-Дев подошла поближе к вождю и воинам, продолжавшим разделку Бхидерина. «Искатель лодок». Он бросил на нее рассеянный взор. «Ты ведьма? Так тебя звал несущий». «Точно. Где ваши женщины? Ваши дети?» «За болотом, к северу и западу. Там земля повышается. Там озера и речки, в которых мы находим черное зерно, а на берегу ягоды. Мы окончили великую охоту на равнине, и женщины возвращаются на стоянки с годовым запасом мяса. Но мы...» — он показал на своих воинов. «Мы пойдем за вами. Мы видели, как несущий убил Пхедерина. Он скачет на костяной лошади. Мы никогда не видели, чтобы костяных лошадей объезжали. Он несет меч из камня рождения. Железный пророк говорил нашему народу о таких людях, держащих камни рождения. Он сказал, они придут». «Я не слышала об этом пророке», — нахмурилась Самар-Дев. Искатель лодок сотворил знамение и поглядел на юг. «Если говорить об этом, это застывшее время». Затем он сомкнул глаза. Тон его внезапно изменился. «Во время великого убийства, что в застывшем времени прошлого, анибары жили на равнинах и странствовали до самой восточной реки, где над землей возвысились великий круг стоянки Угари. И анибары менялись с Угари. Мясо и шкуры на железные орудия и мечи. Потом к Угари пришло великое убийство, и многие бежали к анибарам. Но убийцы преследовали их. Угари называли их Мезла, и случилась великая битва. И все, кто нашел прибежище среди анибаров, пали перед Мезла. Страшась возмездия за помощь Угари, анибары приготовились к бегству глубже в Одан. Но тут вожак Мезла нашел их. Он пришел с сотней темных воинов, но остановил их железо. «Анибары нам не враги», — сказал он и предостерег. «Придут другие, и они не знают пощады. Они уничтожат анибаров». Этим вожаком был железный пророк, король Сакуварес, и анибары приняли его слова и потому бежали на запад и север, пока их домом не стали здешние леса и озера. Он глянул на Карсу, тот уже уложил пожитки и садился на ягудского жеребца, и его голос вновь изменился. «Железный пророк сказал, что во времена величайшей угрозы нас придут защищать держащие камни рождения. Потому, увидев, кто странствует в нашей земле и какой меч в его руках, наше время скоро станет временем застывшим». Самар-Дев не сводила с искателя лодок глаз. Потом поглядела на Карсу. «Не думаю, что ты сможешь ехать на погроме. Впереди трудные уступы». «Пока не приедем к ним, я буду на коне», — ответил Теблор. «Если желаешь, веди лошадь за собой. Даже неси на спине, если уступы окажутся особенно трудными». Ведьма раздраженно направилась к лошади. чудно. Отныне я еду за тобой, Карса Орланг. По крайней мере, так мне не грозят удары ветвей по лицу. Ты сломаешь все деревья на пути». Искатель лодок подождал, пока они не соберутся, и направился к северному краю влажной поляны. Там он ловко поднырнул под полог деревьев, пропав из виду. Карса остановил погромы и гневно уставился на густые переплетенные кусты, на заросли черных елей и лиственниц. Самар хохотнула, заслужив разъяренный взгляд. Тиблор спрыгнул со спины жеребца. Они обнаружили, что искатель лодок поджидает неподалеку. На раскрашенном сером лице было виноватое выражение. «Звериные тропы, о несущий! В лесах водятся олени, медведи, волки и лоси. Даже кедерины иногда бродят рядом с опушками. На севере встречаются карибу и большие лоси. Ты видишь, что эти тропы низкие? Даже анибары наклоняются, чтобы идти быстро. В ненайденном времени, о котором мало что можно сказать, мы обнаружим больше плоских скал, и путь станет легче». Бесконечное и однообразное низколесье делало странствие медленным и тяжелым. Тропы петляли и заводили в никуда, как будто лес стремился помешать им. Скалы часто выступали из почвы россыпями неровных пурпурных и черных валунов, жилами кварцитов, и вся поверхность была изогнута и как бы помята, целиком состояла из оврагов, бугров, каменных чаш. Повсюду лежали обросшие зеленым мхом плиты, упавшие стволы черных елей с их грубой корой и торчащими в стороны жесткими и колючими сучьями. То тут, то там в лес пробивались прямые лучи солнца, порождая пятна ярких цветов посреди этого сумрачного, как пещеры, мирка. На закате искатель лодок подвел их к опасной осыпи и полез на нее. Карса и Самар повели коней за собой. Каждый шаг становился все более сложным, неуверенным. Мхи проваливались, словно гнилая кожа, показывая острые выступы камней и глубокие провалы, каждый из которых мог сломать ногу человека или лошади. Покрывшись потом и грязью, вся исцарапавшись, Самар Деф наконец вылезла на вершину и повернулась, чтобы втянуть лошадь. Дальше лежали более или менее ровные скалы с ковром серых лишайников. В скромных ложбинах укоренились белые низенькие сосны, а иногда всклокоченные дубы, колючие можжевельники. Повсюду виднелись клочки черничников, поросли каких-то вечно зеленых кустов. В лучах заходящего солнца метались крупные, словно воробьи, стрекозы, охотившиеся среди туч более мелких насекомых. Искатель лодок показал рукой. «Тропа на север ведет к озеру. Там заночуем». Они двинулись в путь. Вокруг не было видно возвышенностей. Смотревшая на бесконечные выходы скальных пород, отделенных друг от друга ложбинами и платформами, Самар Деф начала понимать, как просто было бы заблудиться здесь. Искатель лодок прошел к восточному краю, долго осматривался и выбрал для продолжения пути гребень справа. Повторяя его маршрут, Самар поглядела вниз с утеса и увидела то, что он искал. Извилист гряд булыжников, формирующих изображение змеи. Ее голова сделана из громадного, отесанного в виде клина валуна, а хвост представляет собой камешек едва ли больше ногтя на мизинце. Камни покрыты лишайниками, намекая, что сложили их мастера давно минувших дней. Трудно было судить, как причудливые извивы тела змеи помогают выбрать направление, разве что голова смотрела туда же, куда двигались они. «Искатель лодок!» — крикнула ведьма. «Как вы читаете каменную змею?» Тот оглянулся. «Змея всегда ползет от сердца. Сердце тропы черепаха». «Если так, почему вся фигура выложена внизу? Вы же не можете видеть ее?» «Когда мы несем черное зерно, нам тяжело. Очень тяжело. Тогда мы идем этой каменной тропой. Змея и черепаха никогда не подведут». «Где вы собираете урожай?» «В дальних лагерях, на равнинах. Каждое племя. Мы собираем урожай в одну кучу, потом делим, чтобы никто не остался без еды. Озера, реки, берега. Им нельзя доверять. Иногда урожай богат, иногда скуден. Вода поднимается и уходит. Всегда по-иному. Кажется, что скалы одинаковы по всему миру, но это не так. Поэтому вода прибывает и убывает. Мы не признаем неравенства, дабы не потерять честь, не поднять нож на нож». «Древние обычаи борьбы с нуждой», — кивнула Самар. «Обычаи застывшего времени». Карса Орланг оглянулся на Самар. «Ведьма, что такое застывшее время?» «Прошлое». Его глаза задумчиво сощурились. Тиблор кивнул. «А ненайденное время — это будущее. Это значит, что подвижное время — это настоящее». «Да!» — воскликнул искатель лодок. «Ты высказал главную тайну жизни». Самар Деф рассудила, что по гребню можно ехать на лошади, и влезла в седло. Двигаться нужно осторожно. Женщина увидела, что Карса последовал ее примеру. Ей казалось, что по телу разливается странное спокойствие, рожденное словами вождя. «Главная тайна жизни. Подвижное время еще не застыло, и вот сейчас находит ненайденное будущее. Искатель лодок, железный пророк пришел к вам давно, в застывшем времени, но он говорил о времени ненайденном». «Да, ведьма, ты понимаешь. Сахуварес говорил на своем языке, но в его словах все и вся. Он железный пророк, король». «Ваш король?» «Нет, мы его тени». «Потому что существуете лишь в подвижном времени». Вождь повернулся и отвесил уважительный поклон, вызвав волнение Самар. «Твоя мудрость достойна почтения, ведьма». «Где же, — спросила она, — дом Сакув-Ареса?» В глазах мужчины блеснули слезы. «Мы еще не отыскали ответа. Он потерян». «В ненайденном времени?» «Да». «Сакув-Арес был Мизланом?» «Да». Самар Деф открыла рот, чтобы задать еще вопрос, но поняла, что он будет излишним. Она уже знает ответ. Тогда ведьма сказала: «Искатель лодок, скажи, есть ли мост из застывшего времени в подвижное?» Его улыбка была мечтательной. «Есть». «Но вам не пересечь его?» «Нет». «Потому что он горит?» «Да, ведьма, мост горит». «Король Сакув-Арес и горящий мост». Спускавшиеся, подобно гигантским ступеням, неровные каменные уступы доходили до бурлящей пены моря. Яростный ветер до самого горизонта раздирал темные волны, и вдали небеса закрыли штормовые тучи цвета вороненой стали. За спинами вдоль западного берега поднимались ряды скрюченных сосен, кедров и елей. Ветра давно изогнули и обтрепали их мощные ветви. Задрожав, Таралак Вид поплотнее подоткнул меховой плащ и повернулся спиной к бушующим валам. «Мы двинемся к западу!» — крикнул он достаточно громко, чтобы перебить рев урагана. «Проследуем вдоль берега до того самого места, где он изогнется на север. Там снова пойдем прямо на запад, в земли камня и озер. Будет трудно, потому что дичи там мало, хотя мы сможем ловить рыбу. Но хуже, что там обитают кровожадные дикари, слишком трусливые, чтобы нападать днем, только ночами. Нужно быть готовыми. Нам предстоит устроить резню». Икарий промолчал. Он не сводил нечеловеческих глаз с надвигающихся туч. Таралак скривил губы и вернулся на окруженную каменной стенкой стоянку. Скорчился под благословенной защитой стены, почти прикасаясь красными ободранными руками к огню костерка. Сейчас в Ягге осталось немного его легендарного, почти мифического спокойствия. Он темен, гневен. Переделка Икария, проводимая руками Вида, хотя и под тщательным указанием безымянных. «Лезвие затупилось. Ты станешь точильным камнем, Грал». Но камни бесчувственны, равнодушны к лезвию и руке, что его держит. Одержимому страстями воину почти невозможно создать и поддерживать в себе подобное бесчувствие. Теперь он чувствует всю растущую тяжесть, сознает, что однажды позавидует быстрой, милосердной смерти маппа-коротышки. Они идут очень быстро, и Карий неутомим, только задавая направление, а Таралак со всей своей ловкостью и терпеливостью уже вымотался. «Я не трель, и это не просто прогулка. Уже нет. Для Икария Никогда больше. Кажется, и для Таралака вида. Он поднял голову, когда услышал шелест и увидел спускавшегося Ягга. «Дикари, о которых ты рассказал», — сразу начал тот. «Почему они захотят напасть на нас?» «Их богами забытый лес полон святых мест». «Нам следует просто избегать их». «Святилище трудно увидеть. То линия камней на земле, почти скрытая мхами и лишайниками, то кварцитовая жила, покрытая каплями крови. Или это будет каменоломня, всего лишь расселена в скале, из которой огнем и ледяной водой откалывают длинные камни. А может, медвежья тропа, протоптанная многими поколениями зверей. Все тут священно. Разум дикаря не поймешь». «Кажется, ты много знаешь, но ты не рассказывал, что бывал здесь прежде». «Я много слышал о них, Икарий». Взор Ягга вдруг отвердел. «И кто же так заботливо информировал тебя, Таралак вид из Гралов?» «Я странствовал далеко, друг мой. Я помню тысячи сказаний». «Тебя подготовили? Ко мне?» Таралаку легко удалось изобразить подходящую разговору тихую улыбку. «Многие странствия мы делили с тобой. Хотел бы я подарить тебе память о проведенном вдвоем времени». «Хорошо было бы», — согласился усевшийся у огня Икарий. «Конечно», — продолжил Таралак. «Там было бы много темного, много мрачных и отвратительных деяний. Слишком тяжело, чтобы счесть это даром. Отсутствие памяти, Икарий, и проклятие, и благословение. Ты же сам понимаешь». «В беспамятстве нет благословения», — покачал головой Яг. «Все мною свершенное не может найти оценки, занять подобающее место, отложиться в душе, и потому я остаюсь неизменным, наивным». «Невинным». «Не невинным. В незнании нет оправдания, Таралак Вит». «Ты назвал меня по имени, не другом. Недоверие уже отравило тебя?» «Это моя задача. Каждый раз возвращать тебе потерянное. Увы, это трудно. Это стало тяжким бременем. Моя слабость, причина ее, в желании избавить тебя от самых гнусных воспоминаний. В моем сердце слишком много жалости, и в поисках облегчения я всего лишь сильнее тебя раню». Он сплюнул на ладони и намазал зачесанные назад волосы, простер руки к пламени костра. «Ну ладно, друг мой, однажды очень давно тебя увлекло желание освободить отца, которого захватил дом Азата. Неудача породила силу необычайно гибельную и мощную, твою ярость. Ты расшатал раненый путь. Ты уничтожил Азат, выпустив в мир орду демонов, искавших лишь тирании и господства. Некоторых ты сразил, но многим удалось убежать от твоего гнева, рассеиваясь по миру, словно ядовитые семена. Самое горькое и смешное в том, что отец твой не искал освобождения. Он добровольно выбрал роль хранителя Азата и верно пребывает в ней по сей день. После причиненного тобой разрушения культ, с начала времен посвященный Азату, решил создать собственных хранителей, избранных воинов, что станут сопровождать тебя, куда бы ты ни шел, ибо ярость и распад пути стерли все твои воспоминания о прошлом, и ты, как кажется, был обречен вечно искать истину о былом, снова и снова впадать в гнев, начиная разрушение. Так культ безымянных решил отыскивать тебе спутников. Например, меня. Да, мой друг, были и другие, задолго до моего рождения, и каждого напитывали магией, замедляющей старение, защищающие от всех болезней и ядов, до тех пор, пока хранитель истово выполняет свой долг. Наш долг — руководить твоим гневом, направляя его на морально безупречные дела, а прежде всего — быть твоими друзьями. Да, эта задача снова и снова оказывалась самой простой и воистину самой соблазнительной. Ведь так легко найти в себе глубокую и преданную любовь к тебе. Ты добр, ты верен нам, в тебе таится нерушимая честь. Уверяю, Икарий, что твое чувство справедливости сурово, но всегда и везде сопряжено с глубочайшей честностью. Сейчас нас ждет враг. Враг, которому лишь ты сможешь противостоять на равных. Вот почему мы странствуем, и вот почему всех, кто нам противостоит, нужно сбрасывать с пути, по каким бы причинам они ни вставали на пути. Во имя высшего блага. Теперь он снова позволил себе улыбнуться, но на этот раз с легким намеком на кипящее, но сдерживаемое беспокойство. «Ты гадаешь, достойны ли безымянные такой ответственной роли? Способны ли их моральные качества и чувства чести сравняться с твоими? Ответ в неизбежности. И прежде всего в данном тобою примере. Ты ведешь безымянных, друг мой, ведешь каждым деянием своим. Если они не исполнят клятв, то потому что ты не исполнил своей задачи». Довольный, что в точности вспомнил заданную ему речь, Вид смотрел на освещенного пламенем, вставшего пред ним воителя. Икарий спрятал лицо в ладонях, будто ребенок, верящий, невидимое не существует. «Икарий плачет», — наконец понял он. «Хорошо, даже он». Даже он будет питаться собственными страданиями, превращая их в соблазнительный нектар, в сладкий опий самоуничижения и боли. Так пропадают сомнения и недоверие, ибо от них нельзя ждать утешения. Брызнул холодный дождь, вдалеке пробурчал гром. Скоро их накроет буря. «Я хорошо отдохнул», — начал вставать Таралак. «Нас ожидает далекий переход». «Не нужно», — сказал Икарий, не отрывая лица. «Что ты?» «Море. Оно полно ладей». Всадник появился с холмов вскоре после нападения. Баратол Михар. Его толстые, покрытые шрамами и пятнами руки обогрены кровью. Он встал над телом внимательно осмотренного им мертвого демона. Воин был в доспехах и шлеме. Он высоко поднял секиру. Со дня визита тланы массов прошли месяцы. Он думал, что они давно ушли. Ушли даже до того, как сошел с ума старый кулат. Он не мог вообразить, да и кто бы мог, что все это время устрашающие немертвые твари таились рядом с ними. Они вырезали группу странников. Засада была так ловко устроена, что Баратол даже не сразу понял, что происходит. Потом было уже поздно. Джелим и Филиад вдруг ворвались в кузницу, вопя об убийствах прямо у деревни. Он подхватил оружие и поспешил за ними на западную дорогу, лишь чтобы понять, что враги выполнили свой план и скрылись. Вдоль тракта валялись умирающие кони, неподвижные тела лежали, как будто упали с неба. Послав Филиада за старухой Нуллис, кое-как умевшей исцелять, Баратол вернулся в кузню и надел кольчугу. Шлем, что заняло немало времени. Тланы массы, подозревал он, действуют тщательно. «У нас еще хватит времени, чтобы убедиться. Все жертвы уничтожены. Увы, старая Нуллис не сможет помочь несчастным». Однако, вернувшись на дорогу, он обнаружил, что дряхлая Симачка выкрикивает приказы Филиаду. Она склонилась над телом мужчины. Ускорившему шаг Баратолу показалось, что старуха влезает руками прямо в его тело. Руки двигались, как будто целительница месила тесто. Но глаза ее не отрывались от лежавшей рядом женщины. Та стонала, дергая ногами, прочерчивая борозды в пыли. Вокруг ее тела растеклась лужа крови. Но Лис заметила его, подозвала. Баратол увидел, что у мужчины выпущены кишки. Старуха запихивала их обратно. «Ради милости худо, женщина!» — прорычал он. «Оставь его! С ним покончено! Ты набиваешь грязь в полость живота!» «Кипяток на подходе!» — отрезала она. «Я хочу промыть!» Потом она кивнула в сторону молодой женщины. «У этой рана на плече, и еще она рожает!» «Рожает? О, боги! Слушай, Нуллис, кипяток не поможет! Или ты решила сделать суп из его печени?» «Иди к дурацкой наковальне, безголовая обезьяна. Это чистая рана. Я видела, как кабаны рвут плоть клыками. Там было гораздо хуже. Может, вначале она была чистая. Я сказала, что промою. Мы же не понесем его с кишками, волочащимися по земле. Баратол смущенно озирался. Ему хотелось кого-нибудь убить. Весьма понятное желание, но он понимал, убивать некого, и это здорово портило настроение. Кузнец пошел к третьему телу. Старый мужчина в татуировках, безрукий. Тланы массы изрубили его почти что в куски. Ясно, он был целью. Прочие стояли на пути. Им было все равно, мертвы они или еще живы. А вот этот бедняга так мертв, как только возможно. Помедлив, Баратол направился к последней жертве. Жители деревни спешили сюда. Двое несли тряпки и ковры. Сторук, Финар, Хейрит, Стук. Все съежившиеся, бледные, дрожащие от ужаса. Нуллис снова начала выкрикивать распоряжение. Перед ними лежало тело какого-то демона. С одной стороны отсечены обе лапы. Крови мало, но что-то быстро прикончила тварь. Она выглядела сдувшейся, как будто плоть под кожей начала рассасываться, таять. Многочисленные глаза уже высохли и потрескались. «Кузнец, помоги поднять этого!» Баратол пошел назад. «На одеяло! Сторук, ты станешь с братом по ту сторону! Фенар, ты со мной! Поднимешь эти края!» Хейрит, почти такая же старая, как сама Нуллис, держала в руках тряпки. «А я?» — спросила она. «Сиди у женщины. Забей раны тряпками. Мы зашьем позже. Если роды пойдут трудно...» «С такой потерей крови!» — нахмурила брови Хейрит. «Она не сможет пережить...» «Как знать, пока просто сиди рядом. Держи за руку, черт подери, и разговаривай». «Да-да, ведьма, не ты одна тут умная». «Хорошо, займись ею. Хочешь от меня избавиться?» «Тихо, корова неудойная!» «Ваше стервейшество, великая жрица Нуллис!» «Кузнец!» — простонала Нуллис. «Соблаговоли ударить ее секирой!» Хейрит взвыла и убежала. «Помоги, надо его поднять!» Михару это казалось бесполезным, но он выполнил просьбу. Удивился, услышав уверение, что юноша все еще жив. Когда Нуллис и мужчины унесли его, Баратол вернулся к расчлененному телу татуированного старца. Присел рядом. Будет неприятно, но Баратол надеялся узнать кое-что об этом человеке по его пожиткам. Он перекатил торс и замер, взирая на мертвые глаза. Глаза кота. Он с новым интересом оглядел татуировки и осторожно сел рядом. Только сейчас он заметил мертвых мух. Они покрывали всю землю вокруг. Больше мух, чем он видел в жизни. Баратол встал и вернулся к демону. Он внимательно всматривался в него, когда слуха достиг стук копыт. Деревенские вернулись за беременной. Как раз в этот миг показался всадник. Он скакал на взмыленной лошади цвета отбеленной солнцем кости. Покрытые пылью доспехи, изготовленные из белоснежной эмали. Лицо за шлемом выглядит бледным, осунувшимся от горя. Спрыгнув с седла, он, не обращая внимания на Баратола, заспешил к демону. Пал перед ним на колени. «Кто? Кто это сделал?» «Тлан и массы. Пятеро. Изувеченные куда хуже обычных и массов. Засада». Кузнец ткнул пальцем в сторону старика. «Думаю, они пришли за этим. Жрец культа, посвященного первому герою Тричу». «Трич стал богом». Баратол хмыкнул, оглянулся на скопище ветхих хижин деревни, которую привык именовать домом. «Там еще двое. Живы. Хотя молодой долго не протянет. Вторая женщина, она прямо сейчас рожает». Приезжий уставился на него. «Двое? Нет, их должно быть трое. Девочка...» Баратол нахмурился. «Я думал, целью был жрец. Они изрубили его. Но теперь вижу, что он просто представлял самую большую угрозу. Они пришли за девочкой, потому что ее нет». Человек поднялся. Он был не ниже Баратола, хотя уступал в ширине плеч. «Может быть, она убежала в холмы?» «Может быть. А я-то...» Кузнец кивнул на труп лошади. Гадал, почему эта лошадь зарублена в стороне от прочих. Понимаю. Да, ее взяли. А ты кто? И кто для тебя пропавшая девочка? На лице гостя была написана скорбь. Он недоуменно моргнул и ответил не сразу. Меня зовут Лорик. Девочка, она была для королевы грез. Я ехал забрать ее и моего духа-хранителя. Он опустил глаза на тело демона, и снова его лицо исказило горе. «Да, удача отвернулась от тебя», — сказал Баратол. И тут ему пришла в голову мысль. «Лорик, ты умеешь исцелять?» «Что? Ты же один из высших магов Шаик». Лорик пораженно глянул ему в лицо. «Шаик мертва. Восстание сокрушено». Баратол пожал плечами. «Да», — признал Лорик. «Если необходимо, я могу призвать Денул». «Тебя заботит лишь жизнь девочки», — кузнец показал на демона. «Для друга ты ничего не сможешь сделать. А как насчет ее спутников? Юноша умрет, если еще не умер. Ты будешь стоять и горевать над уже пропавшими?» Вспышка гнева. «Советую быть осторожным», — тихо сказал Леорик. «Ты был солдатом, это очевидно, но ты прячешься как трус, когда все 7 городов восстали, мечтая о свободе. Не такому, как ты, корить меня». Черные глаза Баратола окинули Леорика. Потом он отвернулся и пошел к домам. «Пришлем кого-нибудь», — бросил он через плечо. «Приготовить мертвых к похоронам». Нуллис разместила своих пациентов в старой гостинице. Роженицу поместили на перину из номера, а молодой человек лежал на обеденном столе. В камине дымился котел с кипятком. Филиат палкой доставал проваренные тряпки и подавал их Нуллис по ее команде. Она снова извлекла комки шок, но, не обращая на него внимания, шарила внутри живота. «Мухи!» – прошипела женщина Баратолу. «Вся полость забита проклятыми мухами!» «Тебе его не спасти», — ответил Баратол, подходя к стойке бара и опуская секиру на пыльную выщербленную поверхность. Она лязгнула о твердое дерево. Кузнец стягивал рукавицы, оглядываясь на Хейрит. «Она родила?» «Да, девочку». Хейрит мыла руки в лохане. Она кивнула на сверток, прильнувший к груди молодой женщины. «Уже сосет. Я думала, что дело дрянь. Так-то, кузнец. Ребеночек вышел синий, хотя пуповина и не обвелась вокруг шеи». «Теперь она покраснела?» «Что ты, синяя? Отец у нее явно был напанец». «А что с матерью?» «Жива. Ну, Лис мне не понадобилась. Я сама знаю, как зашить рану. А я же следовала за армией святого Фалахда Хиссарского, повидала немало битв и ран много очистила». Старуха стряхнула с рук воду и вытерла их о тунику. «Конечно, будет жар, но она точно выживет». «Хейрит!» — закричала Нуллис. «Беги сюда, прополоскай тряпки, потом снова прокипяти. О, боги, я его теряю, сердце останавливается». Дверь распахнулась. Все поглядели на медленно входящего Элорика. «Это кто? Во имя Худа?» — сказала Хейрит. Баратол снял шлем. «Это высший маг Элорик. Беглец из числа мятежников апокалипсиса». Хейрит кашлянула. «Ну, как раз туда прибежал, где нужен. Привет тебе, Элорик. Наложи себе тарелку углей и налей кружку пепла. Закуси с нами. Эй, Фенар, кончай пялиться. Отыщи Чаура и Урдена. Там конские туши, их надо разделать. Не хочу, чтобы первыми до мяса добрались волки». Баратол следил за Лориком, прошедшим к склонившейся над столом Нуллис. Она вытаскивала тряпки, совала новые. Кровь не прекращала течь. Неудивительно, что у молодого человека слабеет сердце. «Отойди в сторону», — сказал Лорик. «Я не владею высшим Денулом, но, по крайней мере, очищу и закрою рану, устранив риск заражения». «Он потерял слишком много крови», — прошипела Нуллис. «Может быть, но дадим сердцу шанс». Нуллис отодвинулась. «Как прикажешь», — фыркнула она. «Я больше ничего не смогу сделать». Баратол прошел за стойку, резким движением сорвал и швырнул на пол одну из дверок шкафа. За ней было три пыльных кувшина. Взяв один, он поставил его на стойку, тщательно вытер ближайшую кружку и, откупорив сосуд, налил кружку доверху. Все следили за ним, кроме Элорика, стоявшего около юноши и возлагавшего ему руки на грудь. Хейрит спросила почтительным тоном. «Откуда они, кузнец?» «Запасы старого кулата. Не думаю, что он вернется за ними». «И чем пахнет?» «Фаларский ром». «Да благословятся боги небес и земли!» Все присутствовавшие жители деревни ринулись к бару, но Лис с рычанием оттолкнула Филиада. «Не ты, слишком молод». «Молод? Старуха, мне 26!» «Ты меня слышал? 26, молокосос! Не тебе пробовать фаларский ром!» Баратол вздохнул. «Не жадничай, ну, Лис, там еще два кувшина». Он подобрал свою кружку и отошел от толпы. Филиад и Джелим забились в угол, отпихивая друг друга. От раны на животе юноши остались лишь красный рубец и капли засыхающей крови. Лорик стоял рядом, сложив руки на груди. Услышав приближение Баратола, он открыл глаза и отошел на шаг. «Сердце крепкое. Посмотрим. Где другая?» «Там. Рана в плечо. Рану зашили, но я гарантирую, заражение крови неминуемо. Оно убьет ее, если ты не поможешь». Лорик кивнул. «Ее имя Скеллара. Юношу не знаю». Он хмурился. «Геборик, призрачные руки». Он потер лицо. «Я было подумал...» Я оглянулся на Баратола. «Когда Трич избрал его Дестриан, там было так много силы, тлан и массы. Пятеро увечных тлан и массов». Баратол пожал плечами. «Я не видел самой засады. И массы появились месяцы назад. Казалось, они затем ушли, ведь тут нет ничего, что могло бы их заинтересовать. Даже я. Слуги увечного бога, развязанные из высокого дома цепей». Он направился к женщине, названной Скелларой. «Боги поистине вступили в войну». Баратол смотрел вслед. Он выпил полкружки рома и снова встал рядом с магом. «Боги, — сказал ты. Лихорадка уже шепчет в ней. Так не годится». Сомкнув глаза, он начал что-то бормотать. Вскоре отступил и поглядел в глаза Баратолу. «Вот что грядет. Пролилась кровь смертных. Невинные жизни разрушены. Даже здесь, в гнилой деревушке, тебе не укрыться от вихря событий. Они найдут тебя. Найдут всех нас». Баратол допил ром. «Ты продолжишь поиск девочки?» «И один отобью у развязанных? Нет. Если бы я и знал, где искать, это невозможно. Гамбит королевы грез провалился, и она наверняка уже знает об этом». Он глубоко, прерывисто вздохнул. Баратол только сейчас понял, как утомлен этот человек. «Нет», — сказал он, и лицо стало несчастным. «Я потерял хранителя, но...» Он качал головой. «Но боли нет. С разделением приходит боль. Не понимаю». «Высший маг, здесь есть свободные комнаты. Отдохни. Я пришлю Хейрит с едой, а Филиад отведет коня в стойло. Погоди здесь до моего возвращения». Кузнец поговорил с Хейрит и покинул гостиницу, возвращаясь на западную дорогу. Он увидел, как Чаур, Фенар и Урдан снимают упряжь спавших лошадей. «Чаур, отойди от этой! Нет, не сюда! Стань там, не шевелись! Так, не двигайся!» Лошадь девочки. Он подошел и внимательно осмотрел место, ища следы. Чаур, этот большой мужчина, имел разум ребенка, тревожно маялся. А ведь до сих пор вид крови не пугал его. Не обращая внимания, Баратол читал знаки. Царапины, борозды и сдвинутые камни, и, наконец, нашел отпечаток детской ноги. Всего один и порядком смазанный у пятки. Рядом были следы побольше, кости и местами полоски кожи. Итак, она спрыгнула с раненой лошади, но едва нога коснулась земли, тланы массы схватили ее и подняли. Конечно, она отбивалась, но против такой нечеловеческой и неумолимой силы она была совершенно беспомощна. А потом тлан и массы пропали. Превратились в прах, как-то взяв с собой и ее. Он не думал, что такое возможно, однако никаких следов, ведущих от побоища. Разочарованный Баратол пошел к гостинице. Сзади раздался скулящий звук. Он обернулся. «Все хорошо, Чаур. Можешь заняться тем, чем хочешь». Ответом послужила ослепительная улыбка. Войдя, Баратол сразу понял, что-то изменилось. Деревенские прижались к стенке за баром. Лоорик стоял в середине комнаты лицом к вставшему в двери кузнецу. Высший маг обнажил меч, и лезвие его сверкало белизной. Лоорик заговорил, не сводя глаз с Баратола. «Я тут услышал одно имя». Кузнец пожал плечами. Бледное лицо исказилось. «Полагаю, Ром развязал им языки, или они забыли твой приказ держать в тайне такие детали?» «Я не отдаю приказов», — сказал Баратол. «Эти люди ничего не знают о внешнем мире, а знать хотят еще меньше. Что до Рома...» Он скользнул взглядом по толпе. «Ну, Лис, осталось пойло?» Та молча кивнула. «Тогда поставь на стойку, если не против. Вон там, около секиры». «Я не такой глупец, чтобы подпустить тебя к оружию», — сказал Лорик, поднимая меч. «Все зависит от того, желаешь ли ты драться со мной», — ответил кузнец. «Я помню сотни имен тех, кто не колебался бы на моем месте». Брови Баратола поднялись. «Сотни имен? Ха-ха! И сколько имен принадлежат живым людям?» Губы Лорика плотно сомкнулись. «Ты полагаешь», — продолжал Баратол, «что я тогда просто вышел из Арена, высший маг. Я не один выжил в резне. Они шли за мной. Долгий путь из Арена в Карашемеш оказался одной чертовой битвой. Последнего я оставил умирать в придорожной канаве. Ты можешь знать мое имя. Ты можешь знать мое имя. Ты можешь думать, что знаешь мое преступление. Но тебя там не было. Те, что там были, мертвы. Ты серьезно желаешь бросить мне перчатку?» «Говорят, ты открыл ворота». Баратол фыркнул и прошел к кувшину, поставленному Нуллис. «Смехотворно. Тланы массам ворота не нужны». Симакская ведьма нашла кружку и с грохотом поставила ее на стойку. «О, я таки открыл их, когда бежал на быстром коне. К тому времени резня уже началась». «Но ты не остался ведь. Ты не сражался, Баратол Мехар. Возьми меня худ, приятель. Они восстали под твоим именем». «Очень плохо. Нужно было сперва спросить меня самого». Прорычав это, кузнец налил ром в кружку. «Убери проклятый меч, высший маг». Лорик колебался. Наконец он поник и медленно вложил клинок в ножны. «Ты прав. Я слишком устал. Я слишком стар». Он нахмурился и расправил спину. «Ты считал, что тланы массы пришли за тобой?» Баратол поглядел на него из-под кружки и промолчал. Элорик провел рукой по волосам и начал озираться, будто забыл, где находится. «Кости худо, ну, Лис!» — вздохнул Баратол. «Найди, бедняги, кресло, прошу». Серая дымка перестала мельтешить слепящими серебристыми искрами. Фелисин-младшая снова обрела телесные ощущения. Вонзившиеся в колени острые камни, запах пыли, пота и страха в воздухе. В рассудок хлынули видения хаоса и резни. Говорить она не могла, так что все, что оставалось, фиксировать происходящее рядом. Перед ней растрескавшаяся каменная стена. Через трещины льются прямые лучи солнечного света. Груды наметенного ветрами песка покрывают широкие и пологие ступени, ведущие, как кажется, прямо в каменную стену. Ближе – торчащие из-под бледной морщинистой кожи костяшки пальцев. Рука сжимает ее правый локоть прямо над суставом. Натянутые сухожилия дергаются и издают странные звуки, вроде шелеста. Захват не разжать. Она потеряла последние силы, пытаясь сделать это. Одуряющее зловоние старой гнили – качающийся и все время попадающий в поле ее зрения кровавый меч с неровным лезвием, широким у крючковатого конца и сужающимся к покрытой кожей рукояти. Черный блестящий кремень, по краям заточенный до прозрачности. Вокруг стояло еще несколько ужасных имассов. Забрызганные кровью, без частей тела, у одного отрублено пол лица, Но это старая рана», — поняла Фелисин. «Недавняя битва, простая засада, не нанесла им урона». Ветер уныло завывал в расселенных скалы. Фелисин с трудом встала, смахнула каменные крошки с коленей. «Они мертвы! Все они мертвы!» Она говорила это себе снова и снова, как будто лишь сейчас услышала некое иностранное слово, но так и не поняла его значения. «Все мои друзья мертвы!» Зачем говорить это вслух? Но слова просились на язык вновь и вновь, будто отчаянно желая услышать ответ. Любой ответ. Раздался новый звук. Скрежет, доносившийся из-под каменной стены. Заморгав, чтобы убрать из глаз соленый пот, она заметила, как одна трещина вроде расширилась. Края ее отлетали, словно под ударами кирки, и на свет показалась согбенная фигура. Старик в жалких лохмотьях, покрытый пылью и песком. На руках его виднелись гнойные, источающие жидкость нарывы. Он увидел ее и пал на колени. «Ты явилась! Они обещали! Да и зачем им лгать?» Слова вылетали из его рта с противными щелчками. «Я возьму тебя сейчас! Ты увидишь! Все отлично! Ты в безопасности, дитя! Ибо ты избрана!» «О чем ты толкуешь?» — спросила Фелисин, снова пытаясь вырвать руку. На этот раз ей удалось. Беспощадный захват разжался. Девушка пошатнулась. Старик встал и теперь изучал ее. «Ты утомлена, и это неудивительно. Так много правил нарушено, чтобы привести тебя». Она отпрянула и подошла к теплой стене, опершись ладонью. «Где это мы?» «В древнем городе, о избранная. Он был погребен, но снова оживет. Я лишь первый из обязанных тебе служить. Придут и другие. Уже идут, ибо многие слышат шепот. Знаешь ли, его слышат убогие. И ох, как много таких в мире!» Снова послышались щелчки. Старик держал во рту камешки. Фелисин оторвала руку от утеса и повернулась, осматривая просторы пустых, безжизненных земель. Признаки старых дорог, остатки полей. «Мы проходили здесь недели назад». Она сверкнула очами. «Ты притащил меня назад!» Он ухмыльнулся, показав выщербленные, стесанные зубы. «Город твой, о избранная! Прекрати так меня называть!» «О, прошу! Тебя доставили сюда! Ради этого пролилась кровь! Тебе выпало осветить!» «Осветить? Это было убийство! Они убили моих друзей!» «Я помогу твоему горю! Ибо в этом моя слабость. Я всегда скорбел о себе самом из-за пьянства и всегда ощущал жажду, слабости. Склонись перед ними, дитя, преврати их в объекты поклонения. Смысла бороться нет. Горечь мира гораздо сильнее, чем ты можешь вообразить. И это тебе тоже предстоит понять». «Я хочу уйти». «Невозможно. Развязанные доставили тебя. Да и куда бы ты пошла? Мы в лигах и лигах от любого места». Он пососал камешки и сглотнул слюну. «У тебя не будет воды, еды. Прошу, о избранное, в руинах города готов храм. Я так тяжело трудился, так долго старался для тебя. Там есть и вода, и еда, а скоро будет и много слуг, и каждый будет самозабвенно стараться ублажить любое твое желание, если ты примешь то, что должна принять». Он замолчал и снова улыбнулся. Фелисин увидела их, черные, отполированные камни размером с костяшку пальца. «Вскоре ты поймешь, кем стала, предводительницей величайшего в семи городах культа. Он будет расширяться через моря и океаны. Он примет в себя весь мир». «Ты безумец!» «Шепот не лжет!» Старик потянулся к ней. Девушка попятилась от влажной, покрытой гнойниками руки. «А, тут же чума, знаешь ли! Сама богиня Полиэль склонилась перед скованным. Так должны сделать мы все. Даже ты! Лишь тогда ты получишь всю причитающуюся тебе силу. Чума, она прожорлива. Она заполнила черными трупами целые города. Но некоторые выжили благодаря шепоту. Они были отмечены язвами, скрюченными членами, слепотой. У некоторых отнялись языки. Они начали гнить и выпали, сделав людей немыми. У других льется кровь из ушей. Они оглохли к звукам мира. Ты поняла? Это слабость, и скованный бог показывает, что слабость может стать силой. Я ощущаю их, ибо я первый, твой сенешаль. Я чую их, они идут. Фелисин не отрывала взора от мерзостной скуки. Вскоре он отдернул ее. Брякнули камешки. «Прошу, следуй за мной. Позволь показать, что я сделал». Девушка закрыла лицо руками. Она ничего не соображала. Все здесь лишено смысла. «Как твое имя?» — проговорила она. «Кулат». «А мое?» Это прозвучало еле слышно. Он поклонился. «Они не понимают. Никто не понимает. Апокалипсис — не просто война и мятеж. Это разрушение. Разрушение Земли — это всего лишь следствие. Апокалипсис творится в духе, сокрушенном, сломанном, ставшем невольником собственных слабостей. Только такая изуродованная душа способна принести разруху на Землю, ко всем ее обитателям. Нужно умереть изнутри, чтобы убить все, что снаружи. Лишь потом, когда нас возьмет смерть, лишь тогда найдем мы спасение». Он склонился еще ниже. «Ты, Шаик возрожденная, избранная быть дланью апокалипсиса». «Планы меняются», — бормотал Искарал Прыщ, вроде бы без всякого смысла метавшийся вокруг освещенного костром круга. «Смотри, она пропала, корова шелудивая. Несколько страшных теней в ночи, и паф! Одни пауки, лезущие во все щели и трещины! Бах! Нычущая трусиха! Я подумал, Трель, что нам надо бежать. Да, бежать. Ты идешь этим путем, а я тем. То есть ты впереди, я сзади. Конечно, я тебя не оставлю, даже учитывая, что встала на пути». Он замер, дернул себя за волосы и возобновил бешеные метания. «Но почему нужно тревожиться? Не был ли я верен? Эффективен, столь же блестящ, как всегда. Так почему они здесь?» Маппо вытащил палец из мешка. «Никого не вижу», — сказал он, — «а слышу лишь тебя, высший жрец. Кто сюда идет?» «Я сказал, что кто-то сюда идет?» «Точно». «Что поделаешь, если ты совсем разум потерял? Но почему? Вот что я хотел бы узнать. Почему? Не похоже, что мы нуждаемся в компании? Как тебе кажется, ведь это последнее место, где им хотелось бы быть, если я чую то, что чую. А я не чуял бы этого, если бы этого здесь не было, верно ведь?» Он замолчал и склонил голову на бок. «Так что я чую? И о чем я вообще? Не обращай внимания. Ну, давай поверим в невероятное. Под невероятным я имею в виду здравый ум престола тени. Да-да, это абсурдно звучит, согласен. Но все же, если дела обстоят так, тогда он знает, что делает. У него есть причины, и важные причины». «Искарал Прыщ!» — воскликнул Маппо, вскакивая от костра. «Нам угрожает опасность». «Знавал ли Худ лучшие денечки? Конечно, мы в опасности, туповатый придурок! Ох, лучше держать свои мнения при себе. Как тебе? Опасность? Ха-ха-ха, приятель, никакой опасности. Ха-ха-ха, вот и они». Из темноты вынырнули крупные существа. С одной стороны вспыхнули янтарные глаза, с другой вспыхнули зеленые, потом еще медные и золотистые, молчаливые и жуткие твари, псы тени. Где-то далеко в степи завыл волк или койот, завыл так, будто учуял саму бездну, но рядом молчали даже сверчки. Волосы встали дыбом на затылке у Трелля. Он тоже чуял нежданных гостей. Кислая, острая вонь. Она пробудила горькие воспоминания. «Чего им от нас нужно, жрец?» «Тихо! Мне нужно подумать». «Не напрягайся», — сказал кто-то из темноты. Маппо обернулся и увидел входящего в круг человека. Высокий, под серым плащом, но в остальном ничем не примечательный. «Они просто мимо проходили». Искарал прыщ отпрянул, и лицо его озарила деланная гордость. «Ах, Катильон, ты не видишь? Я сделал все, о чем просил престол тени!» «В столкновении с Деджимом Небралом», — ответил бог, — «ты превзошел все наши ожидания, признаю. Вообразить не мог в тебе такого мастерства. Амманас умело выбрал своего мага». «Да уж, он полон сюрпризов». Высший жрец проковылял к костру, склонил голову на бок. «А сейчас чего нужно этому? Послать меня на отдых? Он никогда не даст мне передышки. Навести гончих на след еще одного бедняги? Надеюсь, это ненадолго. Жалко того беднягу. Нет, все не то. Он здесь, чтобы запутать меня. Но я все-таки высший жрец тени, и меня невозможно смутить. Почему? Потому что я служу самому запутывающему богу, вот почему. Итак, нужно ли беспокоиться? Конечно. Но вот ему видеть не нужно. Он и не узнает, а? Точно. Я просто улыбнусь богу-убийце и скажу так. Не желаешь ли кактусового чайку, Катильон?» «Спасибо, желаю». Маппо опустил палец и сел сам. Искарал прыщ налил чаю. Трель снова боролся с опустошающим отчаянием. Где-то к северу Икарий сидит перед языками костра, такими же, как эти, и страдает от потери памяти. Теперь он одинок. «Нет, мое место занял другой». Вроде бы повод почувствовать облегчение, но Трель чувствовал лишь страх. «Нельзя доверять безымянным. Я понял это много лет назад». «Нет, Икарий идет за тем, у кого за Ягга душа не болит». «Я рад видеть, маппа-коротышка, что ты в добром здравии». «Псы однажды сражались на нашей стороне», — ответил Маппо. «На тропе ладоней». Катильон кивнул, отхлебывая чай. «Да, тогда вы подошли близко». «Близко? Что ты имеешь в виду?» Бог-покровитель убийц не спешил с ответом. Громадные гончие вроде бы устраивались на ночлег за пределами лагеря. «Это скорее не проклятие», — произнес он наконец, — «а некий остаток. Смерть дома Азата высвобождает множество сил, энергий, и не только принадлежащих обитателям курганов. Глубоко в душе Икария угнездилось нечто вроде инфекции, или скорее паразита. Его природа — хаос, его проявление — разрыв связности. Он отрицает планомерное развитие мысли, духа, самой жизни. Маппо, эту заразу необходимо изгнать, если хочешь спасти Икария». Трель боялся дышать. За все века рядом с Икарием, среди наказов безымянных, среди советов ученых и философов половины мира, он нигде и никогда не слышал подобного. «Ты? Ты уверен?» Неспешный кивок. «Насколько это возможно? Престол тени и я...» Он поглядел вверх и дернул плечом. «Мы шли к возвышению через дома Азата. Были годы, долгие годы, когда никто во всей империи не мог найти человека, известного как император Келанвет. Ибо мы начали новый поиск, более смелую игру». Костер отражался в черных глазах. «Мы решили составить карту Азата. Каждого дома во всем мире. Мы хотели овладеть его силой». «Но это невозможно», — отозвался Маппо. «Вы не преуспели. Будь иначе, вы стали бы сверхбогами». «Точно, по крайней мере, на сегодняшний день». Бог всматривался в чай в глиняной чашке. «Однако мы кое-что поняли, постигли путем трудного опыта и неустанного усердия. Во-первых, вот это. Наш поиск потребует куда большего, чем позволяет жизненный срок смертных. Прочие выводы... ну, пожалуй, я оставлю их на другую ночь, другое время. Во всяком случае, когда мы осознали, что игра потребует действий, на которые мы, как император и глава убийц, не способны, пришлось применить знания к тому времени нами обнаруженные». «И стать богами?» «Да. Делая это, мы обнаружили, что азаты намного больше, чем дом-тюрьма для могущественных существ. Эти дома также и порталы. Мы с уверенностью знаем, азаты — хранилище потерянных стихий». Маппо нахмурил лоб. «Никогда не слышал таких слов. Потерянные стихии?» «Обыкновенно ученые признают существование всего четырех стихий — вода, воздух, земля и огонь. Но есть и другие. Эти другие и дают домам Азата их неизмеримую силу. Маппо, любой составляющий планы окажется в проигрыше, если учитывает лишь 4 точки опоры, когда на самом деле их больше, невидимых и неучтенных в схеме. Котильон, эти стихии, они связаны с аспектами магии? Это пути королевства в колоде драконов или, скорее, древние обители? Жизнь, смерть, тьма, свет, тень, возможно. Но даже это усеченная схема. А как насчет времени? Прошлое, настоящее, будущее, а желание и действие, звук и тишина. Или эти последние всего лишь аспекты воздуха? Принадлежит ли время свету? Или это точка между светом и тьмой, но не то же самое, что тень? Как насчет веры и отречения? Ты начинаешь понимать, Маппо, всевозможные сложности связей? Если считать, что они существуют не только в теории. Верно. А может быть, теории — это все, что нужно? Если назначение стихий — придавать форму и смысл всему, что нас окружает, то пусть они ведут нас изнутри. Маппо выпрямил спину. И вы решили овладеть такой силой? Он взирал на Котильона, удивляясь, что боги способны так заблуждаться, лелеять такие безмерные амбиции. Но они начали свой поиск задолго до того, как стали богами. Признаюсь, я желаю вам с престолом тени поражения. Описанная вами мощь не должна попасть в руки бога или смертного. Нет. Оставьте ее Азату. Мы так и сделали бы, не узнай мы, что Азат теряет контроль. Безымянные, скорее всего, пришли к тому же выводу, и он привел их на край отчаяния. Увы, я полагаю, что последнее их решение еще больше подтолкнет Азат к хаосу и саморазрушению. Он кивнул в сторону из коралла прыща. Тот скрючился неподалеку и бормотал себе под нос. Отсюда наше решение вмешаться. Слишком поздно, увы, чтобы предотвратить освобождение Небрала и засаду, но ты же жив. Итак, Котильон... Вы искали способы покорить Азат и обнаружили, что служите ему. Желание против действия. Снять проклятие с Икария. Трель покачал головой. Необычайное предложение. Котильон, я разрываюсь между надеждой и сомнением. Он вымученно улыбнулся. Теперь я понял, что такое чистая теория. Икарий заслужил избавление от страданий, сказал Бог. Не правда ли? «Что я должен делать?» «Сейчас делай, что хочешь. Преследуй друга. Не сходи со следа, Маппо. Надвигается столкновение сил такой величины, что они не поддаются осмыслению. Кажется, боги не понимают, что встали на краю обрыва. Да, я снова и снова включаю в число непонимающих и самого себя». «Ты не кажешься непонимающим». «Ну, тогда, возможно, лучше подходит определение «беспомощный». Мы поговорим снова, когда что-то изменится, а сейчас отринь всякие сомнения. Ты нужен нам, каждому смертному и прежде всего Икарию. Он поставил чашку и поднялся. Слухом Аппо достиг слабый шорох. Это вставали и готовились к уходу гончие. «Знаю, что говорю лишнее», — добавил Бог. «Но все же говорю, не теряй надежды. Для тебя главный враг — отчаяние. Когда придет твое время, и ты встанешь между Икарием и планами безымянных... Да, я верю, ты сделаешь правильный выбор». Мап посмотрел в спину Котильону, уходившему во тьму. Гончие шагали за ним. Затем Трель глянул на искорала прыща, встретил прямой, ясный взгляд. «Высший жрец, ты намерен сопровождать меня?» «Увы, должен отказаться». Долхонец отвернулся. «Трель безумен. Он не сумеет. Конечно, он не сумеет. Он считает, что мертвец. А мне невыносимо даже смотреть на него. Все целебные усилия Магоры на смарку. Лишняя трата сил». Прыщ потер нос и вскочил на ноги. «Передо мной слишком много важнейших задач, о маппа-коротышка. А мы двинемся двумя различными путями на данный момент, но одинаково ведущими к славе. Верь Котильону, ты сумеешь, как и я. Победа будет за нами». Он потряс костистым пальцем, угрожая небу, и обхватил себя руками. «О, боги! Нам крышка!» Послышался кашель Магоры. Она возникла ниоткуда с охапкой дров, которые нарубила не хуже мастера дровосека. Дрова упали рядом с костром. «Повороши-ка угли, дрожайший супруг!» «Не смей командовать, корга! Повороши сама!» Передо мной стоят жизненно важные задачи. Например? Например, пописать.